Глава 7. «Рассказывай, Лиан», — потребовал Дайт. «Почему твои родители так настойчиво уговаривали меня остаться с тобой наедине, выловить момент и поведать, как ужасны демоны? Они, конечно, ужасны, только не пойму, с чего вдруг об этом говорить прямо сейчас». После совместного ужина с родителями, на котором ничего серьезного не обсуждалось, мы с Дайтом сбежали на улицу и сейчас прогуливались по двору. Впереди виднелся сад. К нему-то мы неторопливо и направлялись. «А ты ничего не слышал? О демонах? Об империи демонов?» — осторожно уточнила я. Сарен Дайт Лиган, для друзей и близких просто Дайт, единственный в своем роде полукровка. Этот высокий мужчина с белыми волосами до плеч — сын демоницы и человека, высокого лорда. По сути, наместника в империи демонов, который управляет людьми. Ну как управляет? Насколько ему позволяет это делать император Ирэш-Шатех. Вот только незадолго до возвращения драконов многое изменилось. Дайт едва не устроил переворот, сражаясь за права людей. В то время демоны считали людей за низших существ. Превращали в рабов, издевались, убивали. Словом, всячески вымещали на них жажду крови и разрушений. Дайт был первым, кто нашел в себе силы с этим бороться. Но все не так просто. Его мать, демоница, не ледяная, кстати говоря, оказалась парой дракона из нашего клана и нашего рода, сына моего дяди, который в то время правил золотыми. Встретив свою пару, дракон передал ей магию. Ну а демоница предала своего дракона и забеременела от высокого лорда. Все это было спланировано заранее, как только ей удалось встретиться с драконами. Саттара. Так ее звали. Она специально создала Дайта, чтобы тот, как наполовину человек, обладающий драконьей магией, возглавил сопротивление и повел людей против демонов. Так она хотела свергнуть императора. У нее ничего не получилось. Саттару казнили. Но все эти события привели именно к тому, что есть сейчас у нас. Стоит ли говорить, что Дайт ненавидел демонов? Его специально так воспитали. И отец, высокий лорд, и мать, которая хотела избавиться от императорской власти. А Тришелла, между прочим, тоже хотела. Эту историю нам рассказывают как часть истории мира. А Ришел-Шатех — не последняя фигура в империи демонов, да и во всем мире. В конце концов, именно империя демонов считается самым могущественным и большим государством в нашем мире. Хотя по могуществу демоны, пожалуй, уступают драконам. Но мы это открыто не афишируем, потому что нас все же значительно меньше. Саттара не то чтобы была влюблена в Ришелла, но какое-то время оставалась его любовницей, пока не задумала переворот и не была отправлена в ссылку. В этой ссылке она выход на драконов и обнаружила, и, видимо, тогда же узнала о передаче магии, когда дракон встречает свою пару из другой расы. Если кого-то родители и могли ко мне подослать, чтобы во всех красках расписал, как отвратительны демоны, так это Дайта. Клан Даррадды принял его как своего. Пусть не по крови, но по магии он часть нашего клана. Я знаю Дайта с детства. Мы всегда неплохо с ним ладили, но о своей влюбленности в Ришелла я не рассказывала. Знала, что он терпеть демонов не может. Даже после того, как люди все же получили определенную свободу. Но сейчас уж, наверное, таиться нет смысла. «Хм», — Дайт задумался. «Знаешь, нет, я несколько увяз в решении вопросов касательно суверенитета наших людей. А Ирэш-Шатех, ясное дело, мне ни о чем не докладывает. Что-то случилось? Демоны подцапались с драконами?» «В некотором роде». И тут мне подумалось, что о конфликте, быть может, мало кто знает. Возможно, об этом решили не распространяться, хотя бы до конца расследования. Боюсь, не вправе об этом рассказывать, но могу рассказать о себе. На балах в честь возвращения драконов мы познакомились с Ришеллом, а моим родителям это не понравилось. Кажется, я слишком сократила рассказ. Постой, с Ришеллом Шатех? Дайт встрепенулся. А ты знаешь еще какого-нибудь Ришелла? Я заинтересовалась. Не припоминаю. Дайт нахмурился. Значит, ты познакомилась с ним? Неужели понравился? Вот тут мне стало неловко. Кажется, я даже покраснела слегка. «Ты влюбилась?» — догадался Дайт. Я развела руками. Если уж его пригласили, чтобы вправить мне мозги, нет смысла что-то придумывать. Родители все равно не оставят в покое ни его, ни меня, пока этот разговор не состоится. Окончательно и бесповоротно. С детства. Я развела руками. Не понял? Дайт нахмурился. Даже остановился, забыв, что мы вообще-то в саду собирались погулять, но не дошли до него несколько метров. Ты сказала, что вы познакомились только на балу, и как ты могла влюбиться окончательно и бесповоротно? Ты ведь дракон. И... Дайт на всякий случай бросил взгляд на тень. Убедился, что пока еще не в форме дракона, а значит, первое превращение лишь впереди. Ты не могла почувствовать в нем свою пару. Я вздохнула и рассказала о самой первой нашей встрече. А второй благоразумно умолчала. А то, как представлю хохот Дайта. Все это время я не переставала о нем думать. Да, я знаю, что ты можешь сказать. Мне это повторяли столько раз. Демоны не могут любить, у них только страсть. Демоны верность не хранят. Просто не могут. Демоны — ужасные кровожадные существа, которые издевались над людьми, а драконы из-за того, что они вытворяли, вообще ушли в другие миры и тысячелетия скитались непонятно где, лишь бы целую расу не уничтожать и не порабощать. Дождались-таки улучшения, я все это знаю. И не отговаривай меня. Я упрямо посмотрела на Дайта. «Не передумаю. Мне нужен Ришел. Скоро ты станешь драконом. Твоя мама предупредила, чтобы я не волновался, если тебе станет плохо. Тогда ты поймешь, кто твоя пара. Но даже если твои пары в окружении не обнаружатся, ты поймешь, что все остальные — не твоя истинная пара». «Прекрасно. Тогда отложим этот разговор. Он может вообще не понадобиться. Вот научусь обращаться в дракона. Вся дурь вылетит из головы». Я развернулась и собиралась уже возвращаться к замку, но Дайт перехватил меня за руку. «Лиан, постой!» Я обернулась. «Может, все-таки прогуляемся по саду?» — предложил он. Чуть поразмыслив, все же согласилась. «Хорошо, пойдем». Мы ступили на тропинку в окружении цветущих кустов и неторопливо зашагали вперед. Дайт молчал. «Я тоже». Это он предложил прогуляться, а я не знала, о чем теперь нам можно поговорить. История Дайта меня всегда привлекала. Совсем еще молодой, но такой смелый и решительный. Родился обычным демоном, но обрел ледяную магию и стал ледяным. Вот если бы с ним можно было нормально поговорить о демонах. Ведь он столько лет жил в Империи, столько лет видел, как живут демоны, и, между прочим, немало изменил в Империи на благо людей. Мы подошли к скамейке и, не сговариваясь, одновременно присели на нее. «У меня были основания ненавидеть демонов», — сказал Дайт. «Я жил среди людей и видел, как демоны унижают, превращают в рабов, даже убивают, если им взбредет в голову. Но не все демоны такие. Стоит признать, не все». Он невесело усмехнулся. «С возвращением драконов многое изменилось. Вы преподнесли прекрасный дар, и он работает. Демоны уходят в миры, населенные монстрами, на этих монстрах вымещают жажду крови. Людям стало лучше. Но дело даже не в этом. Во все времена были и другие демоны. Они сами выбирали не кровь и боль, а нечто иное. Пожалуй, Ришел один из таких». Я затаила дыхание. «Неужели я нашла хоть кого-то, кто не будет говорить, как отвратителен Ришел?» «Нет. Близко я с ним не знаком, но, насколько успел узнать, Ришел тот еще экспериментатор с черным чувством юмора. Он может выбирать нечто опасное и рискованное, даже безумное, но вряд ли пойдет убивать от переизбытка кровожадности. В этом плане тебе повезло. Но я все равно не понимаю, Лиан. Он же демон. Демоны не хранят верность, демоны не способны любить». «Вот знал бы ты, сколько раз я слышала эту фразу». «Потому что это правда». «Айрэш-Шатех, правитель Империи. Он полюбил и счастлив в браке». «Он наполовину дракон. Его демоническую кровь сдерживает драконья, а драконы — однолюбы. В этом все дело. Но Ришел — чистокровный демон. Вот зачем тебе он? Ты готова терпеть все его измены? Не спорю, ты девчонка красивая, даже очень. Ты не можешь его не заинтересовать, но дальше что?» «Вряд ли ты будешь счастлива, если он станет гулять по чужим постелям». Слова Дайта вызвали смешанные чувства. С одной стороны, он сказал, что я не могу не заинтересовать Ришела, и это приятно. А с другой стороны, так больно все это слышать. «Теперь ты понимаешь, зачем родители позвали тебя?» Теперь понимаю. Дайт смотрел на меня серьезно. Но отговаривать не собираюсь. Ты сама признаешь, что все эти доводы слышала не раз. И все же, ты ведь не можешь почувствовать свою пару? Не могу. А значит, надежда еще есть. Я невесело усмехнулась. Только знаешь, я вовсе не жажду почувствовать свою пару. Мне кажется, это чем-то принудительным и неестественным. То, что я чувствую сейчас, — это настоящее, а что будет потом, вот так вот внезапно переклинит на ком-то, замкнет, и он станет единственным смыслом жизни для меня. Это невыносимо. Все драконы боятся. Дайт улыбнулся. Пока не почувствуют это. А я не хочу это чувствовать. Знаешь, я очень хочу обрести драконий облик, но и боюсь этого тоже. Кажется, что если я почувствую пару, на этом закончится жизнь, свобода. Я сама закончусь. Останется только он. Какой-нибудь дракон, к которому будет тянуть идиотский инстинкт. Ты не закончишься, Лиан. Это будет началом новой жизни. Подумай, сколько драконов счастливы после того, как встретили свою пару. А ты сам? Ты не дракон, но в тебе драконья магия. Вот ты счастлив? Дайт резко перестал улыбаться. Мой пример неуместен, я не дракон. Несмотря на магию, не могу почувствовать истинную пару. А ты зря этого боишься. Я больше не могла продолжать. Не могла сказать, как страшно почувствовать себя привязанной инстинктом и без права выбора. Как страшно, что, возможно, мои чувства к Ришелу исчезнут, потому что я вдруг решу, что он не моя пара. А если наоборот? Если осознаю, что он и есть моя пара, это уже не будет прежняя любовь, которой я жила столько лет. Пойдем назад. Кажется, я замерзла. Дайт приложил руку к моему лбу. «Да ты вся горишь. Опять плохо?» «Нормально», — я передернула плечами. «Пойдем». Дайт поднялся и, взяв за руку, помог подняться мне. «Неужели за столько лет драконы ничего не придумали, что могло бы облегчить ваше состояние?» «Все это может навредить. Отвары, зелья и не только они. Никогда не знаешь заранее, как тот или иной организм отреагирует. Так что все должно проходить естественным образом. И, кстати, у некоторых это длится весь год. Мне еще повезет, если смогу превратиться в дракона раньше». «Бедные драконы. Вот вроде бы могущественные существа». «А могущество просто так не дается», — заявила я с умным видом. «Мудрые слова», — согласился Дайт, разве что совсем немного насмешливо. Он помог мне добраться до комнаты. «В постельку положить? Одеялко подоткнуть? Или сама справишься?» «Спасибо, не надо. И родителям, пожалуйста, не говори». «Уверена?» «Да, все мы знаем, что со мной происходит, это естественно. А лишнее волнение никому не нужно». «Ладно, Лиан, отдыхай. Я, кстати, у вас задержусь какое-то время. Твои родители пригласили меня в качестве консультанта по демонам». Я с трудом удержалась от того, чтобы не вцепиться и не вытрясти из него всю правду. «Хм. Мне показалось, или ты что-то об этом знаешь?» Дайт прищурился. «Не ошибусь, если предположу, что твои намеки были именно об этом. Меня собираются посвятить в тайну конфликта драконов с демонами?» «Узнаешь — расскажешь». «Может быть». Я изобразила умоляющий взгляд. «Лиан, может быть. Все будет зависеть от обстоятельств. Ладно, отдыхая, я пойду поговорю с твоими родителями». «Вот и как теперь заснуть?» Зная, что с Дайтом будут обсуждать именно то, что интересует меня. Расследование заговора, причастность Ришела. И все это пройдет мимо меня? И даже если не пройдет, если Дайт поделится информацией, наверняка расскажет не все, и только утром. Я не смогла остаться в комнате. Торопливо переоделась, сменив платье на штаны и блузку, и рванула к кабинету папы. Они наверняка будут там. Не ошиблась. Вот только кое-что не учла. Дверь оказалась полностью заперта. Это логично, ведь там же ведется тайный разговор. Но мама что в коридоре забыла? Стоит, прислонившись к стене, смотрит то в одну сторону, то в другую. Я едва успела юркнуть обратно за угол, прежде чем она заметила. Караулит? Знает, что я не смогу остаться в стороне и захочу подслушать? Значит, папа с Дайтом точно в кабинете. Но как мне теперь быть? Тайный ход? Есть, но он предназначен, чтобы в случае чего кабинет можно было быстро покинуть. В обратную сторону он в целях безопасности не открывается. Да и подслушать из него невозможно. Тоже в целях безопасности. Папа как-то рассказывал. Я, конечно же, проверила сама, но только убедилась в его правоте. Остается окно. Подслушать уже не получится, папа почувствует, если я использую для этого магию. Но хотя бы подглядеть, понять, в каком ключе идет беседа. Крушат они там мебель, бесятся или рассуждают, отбросив эмоции. Я поспешила к ближайшему выходу из замка. А именно, в гостиную. Подбежала к окну, открыла, выбралась на балкончик, произнесла заклинание левитации и сиганула с ограды, едва тут же не рухнув вниз. Вот это я не учла. От использования магии мне резко стало плохо. Голова закружилась, лоб, шея и спина под волосами моментально взмокли. Чуть побарахтавшись в воздухе, врезалась в стену на пару этажей ниже, но, к счастью, удержалась. Падения и травмы сейчас точно были бы лишними. Драконы, конечно, быстро восстанавливаются, но только не драконы, которые вот-вот обратятся в истинный облик. Перевела дыхание, прислонившись к стене. Усилием воли стабилизировала оплетающий меня поток магии. Фух, кажется, обошлось. Летим дальше. Это хорошо, что в спешке я ничего не перепутала и не выбросилась с балкона с другой стороны от окон кабинета. Перелететь через весь замок я сейчас все равно не смогу, а бегать туда-сюда слишком долго. Подбиралась к нужному окну осторожно, все так же прижимаясь к стене. И чтобы меня не было видно из других окон, и для подстраховки, если вдруг силы покинут меня, а заклинание развеется. К сожалению, сейчас может произойти что угодно. Да и чувствую себя как-то неважно. Подобралась. Затаив дыхание, заглянула. И чуть не взвыла от досады. Оба сидели на диване, а его из окна очень плохо видно, только край. Так что мне осталось лишь полюбоваться затылком Дайта. Увы, затылок особых эмоций не выказывал. Осторожно, чтобы ненароком не выдать себя, если они встанут, я висела возле стены, придерживаясь за выступающий камень одной рукой. Наблюдала за ними час. Затылок Дайта периодически шевелился, то кивал, то в одну сторону наклонялся, то в другую. Издевательство. Потому что больше ничего не происходило. Можно сказать только одно. Мебель они не крушили. Через час я притомилась. Глаза начали закрываться сами собой. Кажется, усилился жар. Да и снова слабость накатила, из-за которой я едва не рухнула. Пришлось возвращаться к себе. Несмотря на беспокойство, после водных процедур, добравшись до постели, заснула в то же мгновение. Едва голова коснулась подушки. С самого утра отец вместе с Дайтом куда-то отправились. Я так и не успела никого из них перехватить. Завтракали мы вместе с мамой вдвоем в малой столовой. Поглядывали друг на друга, но почти не разговаривали и опасных тем не поднимали. «Как себя чувствуешь?» Единственное, что за все время спросила мама. «Нормально», — ответила я, не желая показывать слабости. «Если мама узнает, что у меня небольшая температура, наверняка опять запрет на целый день. И Дайту будет сложнее пробраться ко мне, чтобы обо всем рассказать». «Ну да, размечталась уже. Заниматься сможешь?» «Смогу. Ведь это подразумевает, что я хорошо себя чувствую». «Прекрасно, прежний график пока возвращать не будем. С физическими нагрузками тоже повременим. И усердствовать с практической магией, думаю, не стоит. Будешь заниматься теорией». С возобновлением занятий, приостановленных на время балов и моего плохого самочувствия, количество свободного времени резко убавилось. Но это даже хорошо. Я не сводила себя с ума бесконечными размышлениями и беспокойством. Оба, и отец, и Дайт, вернулись вечером. Дайт, как и обещал, зашел за мной. «Куда ты собираешься?» — удивился он, застав меня на пороге. «Да, к тебе. Служанка доложила, что вы пришли. Я не хотела откладывать, и уж тем более не могла упустить возможность». «Допросить меня?» — усмехнулся Дайт. Усилием воли я подавила в глазах лихорадочный блеск. По крайней мере, очень надеюсь, что не испугала Дайта бешеным взглядом. «Не допросить. Расспросить. Ты ведь обещал рассказать». Я мило улыбнулась, изображая невинную дракошку. Дайт рассмеялся. «Ты бы видела себя со стороны». Кровожадный взгляд, обещающий мне быть информационно выпотрошенным, и невинная улыбка вкупе с трепещущими ресницами. Они, кстати, от взгляда не спасают. «Так ты расскажешь?» — не выдержала я. Даже припираться не стала, чтобы не тратить зря время. «Да нечего особо рассказывать, Лиан. — сказал Дайт, плотно притворив за собой дверь. Я на всякий случай заперла ее на ключ. «Ведется расследование. Мне тоже не говорят всего, я ведь в этом расследовании не участвую. Не положено вроде как. А дверь на замок — это чтобы я не сбежал, прежде чем ты выпытаешь всю информацию? Ты проходи, проходи. Чувствуй себя как дома. Никто запирать тебя не собирается. Это наоборот, чтобы к нам не ворвался папа и не сорвал важную беседу. Мне показалось, или у тебя с родителями напряженные отношения?» Дайт нахмурился. «Так, немного. Из-за моей... моего интереса к Ришелу. Не хочешь от двери отойти?» «Зачем?» Я стояла к двери спиной и смотрела на Дайта. «По-моему, неплохая позиция. Что не нравится?» «Мне неуютно сидеть, когда ты стоишь», — он хмыкнул. «Да, ты прав». Под изумленным взглядом Дайта я пододвинула магии кресло к двери и села в него. «Так, ладно, оставим твои странности, если ты не хочешь их объяснять. Но мне на самом деле мало что известно. Я даже поначалу не мог понять, что твоему отцу от меня нужно. Потом создалось впечатление, что он считает меня неким преимуществом перед черными драконами. И на этом возникло очередное непонимание. Вы с черными теперь тоже в напряженных отношениях?» Я помолчала, вздохнула и рассказала. Потому что несправедливо ждать от Дайта откровенностей, если сама умолчу о важной информации. В конце концов, отец его привлек, а значит, Дайту можно рассказать. Углубляться в эту логику, пожалуй, не будем. Терграш на фоне моего общения с Ришелом заявил, что я его пара. Вместе с Ришелом мы шатались по замку, по разным его местам. В общем, я заподозрила, что он может что-то вынюхивать, но особого значения этому не придавала. Старалась просто не думать о плохом. Потом, как ты, наверное, все-таки знаешь, Ришела застали в кабинете Варлиша вместе с мертвым черным драконом. А меня Терграш пытался обвинить в пособничестве Ришелу. Сначала заявил, что тот меня использовал, а потом, что я могла об этом знать и помогала специально. Для родителей это был ужасный шок, но они... Я вздохнула. Пытаются меня защитить. И настаивают на том, чтобы ты прекратила всякое общение с Ришелом. Понимающе закончил Дайт. «Именно так». Я снова вздохнула. «Я, конечно, не твой отец. И я не буду говорить, что догадываться и стараться об этом не думать — так себе вариант, если не хочешь серьезно вляпаться. Не буду говорить, что и так часто тебе повторяют. Не стоит связываться с демоном». Помолчали немного, глядя друг на друга. «Ну, а раз я всего этого не буду говорить, скажу что-нибудь другое. Например, что мы виделись с Ришелом». «Как он?» «Жив, здоров, в цепи не закован». «Он тоже расследует?» Дайт кивнул. «Его допустили. Один раз отметился сам император Ирэш-Шатех, но, похоже, они там все решили, что в этом будет участвовать Ришел. Как обвиняемый в убийстве. Но доказательств пока нет, и слепок пока не нашли. Так что не знаем, кому он мог понадобиться». Черные намекают, что никакого слепка нет, и все это ложь, чтобы прикрыть шпионские действия Ришела. Но, как я понял, твой отец по какой-то причине все же склоняется к версии, что слепок есть. Дайт вперил в меня внимательный взгляд. «Полагаешь, это из-за меня? Из-за меня отец пытается защитить Ришела?» Потрясенно выдохнула я. «Полагаю, да. Если Ришел окажется невиновен, твое имя тоже очистится, и никто уже не сможет обвинить». «Наверное». «Эй, ты чего расстроилась?» «Просто так хочется, чтобы родители поняли меня. Чтобы не пытались оттащить подальше от Ришела, не запрещали нам с ним общаться. Но уже то, что они предпочитают доказать невиновность Ришела, чтобы уберечь от обвинений меня, тоже ведь хорошо. Я должна радоваться». Я выдавила улыбку. «Ты понимаешь, почему они это делают. И понимаешь, что дальше легче не будет. Особенно, если продолжишь упрямиться. Может быть, весь этот разговор потеряет смысл, если я стану драконом и почувствую свою пару в ком-то другом». Как можно беспечнее, ответила я. Но Дайт, похоже, не обманулся. Поднялся со своего места, подошел и прижал к себе, легонько потрепав волосы. «Не переживай, Лиан. Поступай, как считаешь нужным. Твои ошибки за тебя никто не сделает». «То есть ты разрешаешь мне делать ошибки?» Я посмотрела на него снизу вверх. «Хе-хе-хе, нет. Я всего лишь твой двоюродный брат. И то помоги только. Так что, повторюсь, поступай так, как считаешь нужным. Но кое-что все же скажу. Завтра днем Ришел будет в замке Лордай. В этот момент во мне расправила крылья надежда. Расследование? Да, частично. Пороются в архивах и... В общем, не имеет значения, но Ришел будет там. Спасибо. Дайт улыбнулся. Ну а теперь извини, мне пора. Выпустишь или придется боем прорываться на свободу? Выпущу. И зловеще добавила. Но только с обещанием снова заглянуть ко мне. «Загляну», — заверил Дайт. Оставшись одна, я пометалась по комнате. Я шалела и уставилась в одну точку. Днем. Завтра днем. Лордай — один из замков черных драконов, но не дар Роден. Видимо, какой-то след привел их туда. Не имеет значения, Дайт прав. Главное, что Ришел будет там. Днем. А значит, мне нужно каким-то образом отказаться от занятий и добраться до замка. Реально ли это? Реально. А вот чтобы не вызвать подозрения, с этим сложнее. Замок Лордай. На границе земель черных драконов, совсем рядом с нашими. Но расстояние все равно огромное. Как туда добраться? Как успеть? Дайт не знает, что я не умею перемещаться. Почти никто не знает. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, пришлось разыграть несколько ходов. Еще с вечера я притворилась, будто мне плохо. На самом деле мне и было плохо, но не настолько, как я изобразила. Было неловко от того, что заставляю маму, перед которой разыграла спектакль, волноваться. Но что поделать? Успокоила себя мыслью, что если бы не упрямство родителей, если бы не мешали видеться с Ришелом, мне не пришлось бы их обманывать. Утром мне снова было плохо. И снова я показывала, что мне хуже, чем на самом деле. Занятия отменили. Мама велела весь день отдыхать, а я попросила увидеться с Алсеей. Я ведь соскучилась по ней, и мне обязательно станет лучше, если мы с ней немного поболтаем. «Замок Лордай, значит?» «Да», — Алсея вздохнула. «Ты понимаешь, что твои родители меня убьют, если узнают?» «Не убьют, потому что не узнают. Я все продумала. Папа не будет дома весь день. Мама в лучшем случае заглянет пару раз. Она сейчас старается свести наше общение к минимуму. Если мы создадим иллюзию на 2-3 посещения, она ничего подозрительного не заметит». «Хочешь, чтобы я помогла создать иллюзию?» «И это тоже», — я вздохнула. «Извини, что втягиваю во все это. Мне неловко, правда. Но иного выхода я просто не вижу. Если создавать иллюзию вдвоем, при кратковременном контакте ее даже мама не раскусит. Пусть иллюзия изображает, что я лежу в постели, и что вяло отмахиваюсь или сплю. Один раз точно могу спать и не услышать, как ко мне вошли. Давай, Алсея, я буду тебе должна». «Осталось только добавить, что будет весело, и мне непременно понравится», — хмуро заметила кузина. «Это гарантировать не могу. Но без тебя мне не справиться, мои иллюзии пока не достигают той силы, чтобы родители их не раскусили. Вот какие-то более слабые драконы. Или если я применю кровь, это даст преимущество перед более сильными драконами другого рода. А еще ты не умеешь перемещаться». «И это тоже. Я могу лететь на заклинание левитации. Тогда, возможно, успею. Вот сейчас закончим с иллюзиями и...» «Нет». «Возможно, успеешь, я не спорю, но только возможно. И не сейчас, когда у тебя могут возникнуть проблемы с магией. Ты ведь на самом деле плохо себя чувствуешь». «Уже лучше?» «Что-то не похоже». «Да, кстати, перед встречей с Ришелом нужно будет позаботиться о своем внешнем виде». «Так ты поможешь или нет?» Алсея вздохнула. «Помогу, но будешь должна». За дело взялись сразу же. Времени оставалось мало. Иллюзию плели неторопливо и старательно, попеременно вплетая мою магию и магию Алсеи. Так гораздо больше шансов, что родители не почувствуют. Поверх иллюзии наложили маскировку, скрывающую излучение, чтобы даже драконье чутье не уловило, что здесь что-то не так. Иллюзия будет изображать меня, лежащую в кровати. И даже отвечать на простые вопросы. Если возникнет более сложная ситуация, Алсея возьмет управление иллюзией на себя. Никто не должен ничего заподозрить. Уж мы постарались. «Переодевайся», — скомандовала Алсея. Я подскочила к шкафу, распахнула дверцы. Хотелось, конечно, предстать перед Ришелом в восхитительном виде, но вряд ли этот восхитительный вид удастся сохранить, пробираясь через лес. потому что в какой-то момент мне придется спуститься и дальше идти пешком. Только пешком, не применяя магию, можно будет безбоязненно пересечь границу, опоясывающую замок Лордай. Все личные земли драконов так или иначе охраняются от вторжения извне. Но у меня неплохие шансы, раз замок Лордай в этот день будет принимать гостей. От платья пришлось отказаться. Переоделась в брюки и симпатичную блузку. Причесалась перед зеркалом. Служанку звать не стала, она ведь доложит маме, что я твердо стою на ногах, а не в постели лежу, изнывая от жара и слабости. Ничего. В платьях Решил меня уже видел. Все кругом говорят, что демоны любят разнообразие. Вот пусть теперь посмотрят на меня не в платье. «Подойди. Помогу тебе переместиться», — сказала Алсея, когда я, покрутившись перед зеркалом, признала, что готова отправляться. «Правда? Ты и с этим готова мне помочь?» «А на что ты надеялась, Лиан? Если полетишь при помощи заклинания, доберешься на место только к вечеру. Это при условии, что тебе не станет плохо, и ты не грохнешься с огромной высоты. Я не хочу, чтобы ты так рисковала. И если уж согласилась помочь, должна сделать это качественно. Мне несложно. Перемещаться — это несложно. Драконы созданы для этого. Кажется, для этого созданы все драконы, кроме меня». «Не переживай. В теории ты все знаешь. Может, как только обретешь драконий облик, перемещаться тоже сможешь». «Может быть». Такое действительно бывает. Если юному дракону что-то не дается, это может получиться после того, как он обретет истинный драконий облик. Усиливается магия, открываются способности, которых до этого не было. Да, такое бывает. Поэтому мои родители не сильно переживали из-за моей неспособности перемещаться. Вот я переживала все равно. Сейчас эта способность очень пригодилась бы. Или превратиться в дракона и долететь на крыльях — тоже неплохо. Но придется воспользоваться помощью Алсеи. «Давай руку». Взяв меня за руку, кузина призвала магию. Меня окутало сияние и переместило куда-то в лес, едва не впечатав носом в дерево. Я вовремя успела отпрянуть. Осмотрелась, убеждаясь, что никого поблизости нет. Прикрыла глаза, погружаясь в ощущения. Нужно почувствовать направление. Прямиком к замку переместиться нельзя, поэтому Алсея перенесла меня куда-то недалеко от него. Теперь нужно понять, в какую сторону двигаться. К счастью, необходимое для этого драконье чутье у меня есть уже сейчас. Да, чувствую. Мне нужно направо, замок там. И я припустила вперед, не в силах больше ждать. Бежать пришлось недолго. Вскоре деревья начали редеть, а сквозь просветы появились очертания замка. Наверное, того самого, хотя вживую никогда не видела замок Лордай. Только чудом вспомнила, что он на территории черных драконов. Потом, правда, проверила на всякий случай, чтобы уж точно не ошибиться. А перед перемещением Алсея глянула карту. Приблизившись к опушке, я перешла на шаг. Пришлось какое-то время дать себе отдышаться и прийти в себя. Короткая пробежка не должна была утомить, но сейчас я слишком уязвима, порой даже слаба. Восстановила дыхание, отогнала заплясавшие перед глазами мушки, вышла к самой границе, где заканчивались деревья, и открывался вид на замок. И тут задумалась. А как я вообще собралась встретиться с Решелом? Пробраться в замок? Вряд ли меня туда пустят. Если там отец, он наверняка почует. Да и драконы Дарраден обладают отменным чутьем. Как теперь добраться до Решела? Ждать его здесь, а потом как-то перехватить? Послать весточку? Но как, если он будет не один? Связаться при помощи заклинания я с ним не могу. Для этого нужно обменяться искорками энергии, чтобы всегда узнавать и иметь возможность отправить зов. И работает это только с драконами. Как связаться с демоном, не имею понятия. У них тоже есть свои заклинания, но применяются эти заклинания опять же среди самих демонов. Как я, дракон, могу незаметно связаться с демоном Решелом? Или все же попытаться пробраться в замок? Если использовать кровь, если применить родовую магию, возможно, я смогу остаться незамеченной для всех, кроме отца. А там главное будет не попадаться ему на глаза. Они ведь не держат Решела на цепи. Решел может отстать, зайти в другую комнату, в уборную сходить, в конце концов. Рассуждая, принялась вышагивать из стороны в сторону. Так, сейчас нужно правильно выбрать заклинание. Их, маскировочных заклинаний, тоже немало. У драконов не зря вся иерархия выстраивается с позиции силы. Сила — важный показатель. Вот, например, я, как дочь правителя клана, вполне могу незаметно пробраться в замок к черным драконам, если они уступают нам по силе, а владельцы замка уступают. Родовая магия дает еще большее преимущество. У всех эта магия разная, однако нам повезло. Мы можем усиливать почти любое из существующих заклинаний всего лишь благодаря вплетению в его структуру собственной крови. Я снова развернулась к замку. И тут же в испуге юркнула к дереву, прячась за широкий ствол. Что-то там происходит, что-то... Или кто-то? Кто-то отлетел от замка, расправив кожистые крылья. В первое мгновение мне показалось, что это дракон. Но чем дольше я всматривалась, тем яснее понимала. Это Ришел. Ришел летит в мою сторону. Раз, и вот уже его не видно. Скрылся за магией невидимости, но я успела его разглядеть. Поняла, что это он. Бросаться навстречу не спешила. Затаилась за деревом, напряженно прислушиваясь. Пока Ришел не приблизился, я не могу быть уверена, что это не кто-то другой, принявший его облик. А вот окажется рядом, тогда чутье подскажет. Он вынырнул из-под пелены невидимости внезапно. Я ощутила, что магия по-прежнему на месте. Закрывает теперь уже нас двоих от взглядов со стороны замка. И это точно Ришел. «Как ты узнал, что я буду здесь?» «Я чем-то себя выдала?» «Не выдала. Но я слышал, что Сарен Дайт-Леган остановился в вашем замке. Предположил, что, возможно, ты вытрясешь из него важную информацию». Ришел усмехнулся. Мне стало неловко. Я даже почти покраснела, но не успела. Потому как демон продолжил. «Я решил, что ты захочешь со мной поговорить после всего произошедшего. Ты ведь хочешь узнать, на самом ли деле я тебя использовал?» Я хотела узнать, что с Ришелом все в порядке, а об этом старалась не думать. Это было не основное. На фоне беспокойства за Ришела отступила на второй план. «Да, я тебя использовал, Лиан». Я потрясенно смотрела на Ришела. Сложенные на груди руки, твердый взгляд, лицо без каких-то эмоций. Как же Ришел отстранен, как холоден. Все, что я говорил в последний день бала, правда. Я искал, кто пробрался в императорский замок. Пытался выяснить хоть что-нибудь. Поэтому пробирался в тайные ходы. А тебя использовал как прикрытие. Если разгуливать вместе с драконицей, всегда можно притвориться, будто мы оказались в запрещенном месте, чтобы уединиться. Я знала. Но все равно услышать это от Ришела, такого отстраненного, оказалось больно. А когда ты отнес меня на вершину башни, ты знал, что Терграш наблюдает? Не знал, но очень надеялся. И не стал скрываться. Как уже было озвучено, я все просчитал. Разрушение башни нарушило защитное плетение на двери кабинета, в который я несколько дней пытался попасть. Как же больно это слышать. Я ведь гнала эти мысли, старалась об этом не думать. Я не люблю лгать, Лиан. Поэтому рассказываю правду. Я тебя использовал. Стоит признать, мы весело провели время, но... Ты юная драконица, которая, возможно, могла поверить в сказку, на что-то понадеяться. Кажется, пока он говорил, я перестала дышать. Не хочу, чтобы ты обманывалась. Мне понравилась твоя компания, но в первую очередь это все же было частью моего плана. «Зачем ты все это говоришь?» Сдавленно прошептала я. Голос куда-то пропал, горло сдавило и что-то царапало изнутри. «Затем, чтобы ты не обманывалась и не мечтала. Я просто использовал тебя, и на этом все закончится». Жестокий блеск в некогда смеющихся, наполненных теплом и интересом глазах. Отстраненная поза и голос тоже без эмоций. Ришел вдруг стал совершенно чужим, незнакомым демоном, который получил все, что ему нужно. А теперь просто уходит. Хотелось вцепиться в него и не отпускать, умолять, чтобы остался, но я лишь стояла и потрясенно смотрела на него, не в силах пошевелиться. Спасибо, что сказал правду. Губы тоже слушались плохо, но я все же смогла выдавить эти слова из себя. «Мне жаль, что доставил тебе неприятности», — сказал на прощание и решил. А потом расправил крылья, оттолкнулся от земли и исчез под покровом магии невидимости.